нужно есть, пить и возвращаться обратно. Беспилотные устройства стоят дешевле, пользы от них больше, не требуют человеческих жертв и не приносят славы. Мы же стремились в космос, чтобы запахать эту целину под символы. Чем только не был для нас космос. Новым фронтом в холодной войне, зоной подвигов, нивой рекордов, полигоном державной мощи, дорогостоящим аттракционом, рекламной кампанией, наконец, шикарным отпуском. Чего мы не нашли в космосе, так это смысла. Говорят, Армстронг больше всего боялся забыть исторические слова, которые он произнес, впервые ступив на чужую почву, и то. Оставленный им след исчезнет позже Земли вместе с Солнцем. Этим, однако, все кончилось. «Мы открыли Луну», — объясняют историки, — «как викинги Америку преждевременно. Поэтому ни мы, ни они не знали, что делать со своим достижением. Это параллель даже точнее, чем кажется на первый взгляд. Космос был новым светом, где разыгрывался карамболь уязвленной совести и подспудных страхов. В нашем больном воображении любые контакты с неземным разумом следовали земному сценарию. Либо мы, либо они были индейцами. Хорошо зная, чем это кончится, мы все равно рвались в космос. Зачем? В романе «Трезвого Лема», вернувшийся со звезд герой думает, что полет того бы не стоил, даже если б мы привезли обратно восьминогого слона, изъясняющегося чистой алгеброй. Об этом редко говорят вслух. Но я догадываюсь, чего мы подспудно ждали. Космос послужил новым импульсом теологической фантазии. Когда философия исчерпала 25-вековые попытки найти душепартнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчание неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Непонятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать, но ясно, что мы отправились в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. Кое-кто из астронавтов, правда, открыл Бога. Но на Земле, а не в небе. Для меня космический век закончился фотографией Марса. Первая звезда на вечернем небе, он нам никогда не давал покоя. Живя на третьей планете, мы невольно приписали второй свою молодость, а четвертой свою старость. Эта фантастическая хронология побуждала ученых искать на Марсе вымирающих братьев по разуму. Так астроном Скиапарелли составил подробную карту планеты с несуществующими каналами. Маркони утверждал, что ему удалось поймать закодированный радиосигнал марсиан. Поверив ему, американское правительство объявило трехдневное радиомолчание, но Марс его так и не прервал. Куда успешнее действовали писатели. Алексей Толстой даже устроил на Марсе пролетарскую революцию. В его «Аэлите» меня больше всего занимало меню бедных марсиан, дурно пахнущее желе и опьяняющая жидкость с ароматом цветов. В таком обеде легко узнать студень с одеколоном или, вспомнив петушки венички Ерофеева, вымя с хересом. Но, увидев драгоценный снимок, я понял, что мы никогда не найдем на Марсе ни соратников, ни собутыльников, ни собеседников. Глядя на безжизненный, лишенный тайны и величия, попросту скучный, хотя и инопланетный ландшафт, я впервые с тоской подумал, может, мы и правда венец творения. И это значит, что нам не с кем разделить бремя ответственности за разум, что помощи ждать неоткуда, что Земля — наш Родос, и нам не остается ничего другого, как прыгать здесь, сейчас, всегда. И еще я подумал,